Может быть, он боялся, что ты ему откусишь голову. Поверь, если бы Гамильтон хотел встретиться со мной, он бы прямо сказал об этом. Клочок бумаги с его номером лежал рядом на архетичном кофейном столике. Взглянув на записку, Клодия нажала нужные кнопки. «Дом Гамильтонов», — чуть высокомерно ответил немолодой женский голос. «Могу я попросить к телефону миссис Гамильтон?» — спросила Клодия. «Прошу прощения. Могу я попросить к телефону миссис Гамильтон?» Последовала непродолжительная пауза. Потом тот же голос произнес. «Миссис Гамильтон, нет». Одно подозрение отпадает. «В таком случае я хотела бы поговорить с мистером Гамильтоном». Клоди почудилась, что она слышит, как женщина поджимает губы. «Надеюсь, вы не агент по продаже двойных стекол или встроенного кухонного оборудования, потому что, смею вас заверить, нас это не интересует». «Я ничего не продаю». «Так мистер Гамильтон дома?» «Как ваше имя?» «Клодия Мейтленд». «Сейчас узнаю, свободен ли он, чтобы поговорить с вами». Судя по ее тону, она была уверена, что у него не найдется времени. Прикрыв трубку рукой, Клодия взглянула на Кейт. «Похоже, что отвечает экономка», — прошептала она. «Этакая мегера старой закалки». «Может, у него и камердинер имеется?» — фыркнула Кейт. Фырканье Кейт было настолько заразительным, что Клодия боялась рассмеяться. Когда Гамильтон взял трубку, голос его звучал весьма насмешливо. «Клодия, у вас опасный и подозрительный склад ума». Клодию это не смутило. «Я должна была проверить, ведь я абсолютно ничего о вас не знаю. Если бы я был женат, а я не женат, и задумал что-нибудь дурное, а у меня этого и в мыслях не было, я едва ли дал бы вам номер своего домашнего телефона». «А почему бы и нет? Возможно, жена временно отсутствует, а ее муж, большая скверная крыса, разыгрался вовсю. Вы сами это сказали». На другом конце провода послышался раздраженный вздох. «Клодия, если даже все женатое мужское население Лондона в данный момент тискает на кухонных столах нянюшек своих детишек, ко мне это не имеет никакого отношения. У меня чисто деловое предложение. Гора с плеч. Ну а теперь, когда мы совсем разобрались, может, скажете, какого рода это деловое предложение? Я бы сказал вам, если бы вы позвонили раньше. Сейчас без 3:08, а у меня встреча за ужином, так что времени нет. Давайте встретимся с вами завтра в 1:00». Клодия помедлила. В голове у нее разворачивался сюжет криминальной истории. 17 ноября с обеда Клодию Мейтленд никто не видел. Она отправилась на встречу с каким-то человеком, назвавшимся Гаем Гамильтоном, предложившим ей крупную сумму денег за какую-то услугу. Далее показывают крупным планом плачущую Кейт. Я предупреждала ее, но она не послушалась. Клодия сказала, что он не выглядит подозрительным. «Возможно», — сказала она, стараясь, чтобы голос не выдал беспокойства. «В Паоло. Вы представляете, где это находится?» «Ничего себе!» «Смутно. где-то в районе Ковент-Гардена».